— Его мы должны отпустить, — сказал олейник. — С ума сошел, капитан! — изумился Сергей. С проклятием швыряя микроскопический, обжегший пальцы окурок в холодный зев нерастопленной печи. — С ума сошел! А баб наших они нам так отдадут? За то, что стрелять толком не умеем? Или за то, что нам одного из них же, который им почему-то мешает, жалко стало? — Нет, это не игра. Юльку я у них вытащу, хотя бы для этого пришлось замочить все начальство в мире. — Ты даже не пытался подумать, Сережа, — сказал олейник. — Все это время ты исправно готовился к драке и даже не подумал, чем она кончится. — Похоже, что она не кончится ничем хорошим, — сказал Юра. — Давай послушаем Володю, Сережа. Ты же, наверное, согласен, что он побольше нас с тобой просек эту жизнь. Сергей сидел на корточках неподвижно, только судорога дергала лицо. Рыжие кудри отросли и спутались, но и они, и рыжая щетина необъяснимым образом придавали ему дополнительный модный шарм, жиголо не истребить образом жизни советского бездомного ханыги. В любом случае они не отдадут нам женщин, не выпустят из страны. — Да и вообще вряд ли оставят кого-либо в живых после дела, — сказал олейник. — Неужели это непонятно? Нас уберут всех до единого. И бедную свою американочку ты, если и увидишь, то лучше бы тебе не видеть ее в том ужасе, который нас ждет. — Погоди, Володя, — сказал Юра, — что же ты предлагаешь? — Или ты отказался уже и от Гали? — Не думаю, не похоже на тебя. И если мы не сделаем дело, отпустим его машину, нам что, легче будет всех выручить? Ты же знаешь, я от всей этой кровищи проклятой уже чуть не съехал с розуму, то шо ж зробишь? Своих-то жальчей? Он стал вставлять украинские слова и не замечал этого. Своих выручить отдельная задача. Операция и ее результат отдельно, — сказал олейник. Если мы уберем его, нам не станет ни лучше, ни хуже, и наших выручать будет не легче. Но им...» Он ткнул рукой куда-то в сторону, и все поняли, о чем речь. «Им всем станет плохо. Очень плохо. На утро после операции по улицам пойдут танки. Поймите, ребята, я давно попрощался с этой страной. Я не люблю никого, кроме Гали, и вы это знаете. Но я не могу забыть о них. Он снова ткнул рукой в сторону, не то в дверь, не то в окно. Я не могу своими руками вернуть их в ад. Сергей сидел на корточках, обхватив голову руками, лица его не было видно. Олейник и Юра уже поняли, что он плачет. Но когда под его склоненным лицом на пыльном полу перед ним появилось и расплылось небольшое мокрое пятно, Юра не выдержал, шагнул к двери, пинком распахнул ее настежь, вышел на свежезасыпанное снегом крыльцо. Закинув голову, глядя в небо, с которого ровно, тихо, безветренным счастьем падал снег, Юра стоял на крыльце, разминая пальцами неприкуренную сигарету. Вышел и олейник, стал рядом. — Страшно очень, Володя, — сказал Юра. — А то не страшно, — согласился олейник. — Уж если сережку до слез достало. Желтый слабый свет пыльного ночника, найденного в хламе, падал из двери на снег. — Пошли, — сказал олейник, — надо лампу гасить, а то засекут соседи. Сергей все сидел на корточках, но плечи его уже не дергались. Наконец звук прорвался. С путепровода ударил, настигая машины, гранатомет. Юра стоял в рост рядом с угнанным час назад «Жигулем», труба лежала на его плече. От угла глухого бетонного забора лупил безостановочно нескончаемо пулемет. Сергей лежал у забора в снежном окопчике. Окопчик был вытянут в длину и уходил лазом под забор, на пустую по воскресному времени производственную территорию. Олейник уже несся навстречу машинам на Кразе.